Ольга Богатикова. Отель «Жар-птица». Текст читает Хасанова Зульфия. Глава первая. Утро началось со скандала. Повариха Милолика Петровна скандалила с погонщиком Ярославом Сениным. Ее грудной голос разносился по отелю раскатами грома. Ярика же не было слышно вообще, из чего следовало, что он либо молчит, виновато опустив голову, либо что-то негромко бормочет. Такое поведение было стратегически правильным, ибо спорить с Милоликой Петровной, во-первых, опасно. Женщина ее комплекции и характер без труда задавит обидчика авторитетом. А во-вторых, бесполезно, так как перекричать ее в нашей гостинице не может никто. Мы с горничной Танюшей сидели на диванчике возле стойки ресепшн и с интересом слушали этот стихийный концерт. Главным гвоздем программы, как всегда, был Яша. По словам поварихи, ездовой дракон Ярослава снова выбрался из загона, просунул длинную шею в открытое окно кухни и слопал все эклеры и пироги с повидлом, которые Милолика Петровна и ее помощница Варя приготовили для клиентов отеля. «Я твою ненасытную тварь полотенцем отхлестала!» — кричала рассерженная повариха. «А в следующий раз дам ей между глаз сковородой! Я тебе тоже, Ярослав! Ты когда начнешь следить за своим драконом? Он каждую неделю ворует из кухни еду! В прошлый вторник съел целую кастрюлю котлет, а сегодня оставил гостей без выпечки! И ладно бы мы держали его впроголодь, так ведь он один ест столько мяса, сколько всему отелю хватило бы на неделю! Как это можно терпеть, Ярик?» Сенин в ответ вяло мяукал про глупую привычку поварихи оставлять на столе у окна открытые блюда, про вред, который принесет драконьему желудку столь большое количество сладкого, а еще про бешеные деньги, которые директору отеля придется потратить на восстановление его здоровья. Услышав это, мы с Таней посмотрели в окно, выходящее во внутренний двор. Там на травке, раскинув в стороны крылья и подставив утреннему солнышку желтое чешуйчатое брюхо, лежал виновник скандала. Яша щурил большие зеленые глаза, сыто мурчал и выглядел абсолютно счастливым. Хорошо, что в номерах нормальная звукоизоляция, и гости не слышат этот концерт, заметила я. Тетя Мила сгущает краски. Таня закатила глаза. Они с Варей меньше, чем за час заново испекут все пироги. До завтрака еще полно времени. Я хотела ей ответить, но не успела. На стойке зазвонил телефон. Я поднялась с дивана и торопливо сняла трубку. «Доброе утро. Отель «Жар-птица» слушает». «Ульяна, это ты?» – раздался голос Алевтины Ивановны Вериной, турагента, поставляющей нашей гостинице наибольшее количество клиентов. «Здравствуй, моя дорогая! Как твое здоровье? Как дедушка? Как ребята?» «Все отлично, спасибо», – улыбнулась я. «Вот и ладненько. Если у вас все хорошо, значит, вы можете разместить у себя еще одну партию туристов. Вернее, две партии. В отеле ведь есть свободные комнаты?» «Конечно, есть». «Чудно. Записывай, моя дорогая. Сегодня вечером к вам придут две группы школьников в количестве 10 и 15 человек. Первая группа останется у вас на одну ночь. На следующее утро ее надо отвезти в спортивный лагерь «Лесной дух», что находится у Зеленых холмов, а через 2 недели привезти обратно. Вторая группа будет жить в отеле 7 дней, вплоть до конца месяца. Этим ребятам надо обеспечить удобный проход к телепорту на горячие озера. Справитесь?» «Ну, разумеется». Я снова улыбнулась. «Питание заказывать будете?» «Обязательно! Спасибо, что напомнила, Уленька. Пусть ваши девочки составят для первой группы мясное меню. Эти детишки оборотни, причем хищные. Рыси, волки и медведи. Им по 10-12 лет. Они активно растут, поэтому должны хорошо питаться. Вторая группа – маги-стихийники. Кажется, водники и воздушники. Этим надо побольше рыбы, овощей и фруктов». «Поняла. Теперь по поводу номеров. Будет идеально, если вы разместите детей в комнатах по 5 человек и припасете 2 двухместные для их сопровождающих. Все сделаем, Алевтина Ивановна. Ждем ребят в гости». Верина поблагодарила и отключилась. «Уля, разве у нас есть 5-местные номера?» – удивилась Таня, слышавшая наш разговор. «Сейчас будут». Я вывела на экран компьютера план-схему «Жар-птицы» и сконцентрировалась на ее узоре. «Секунда». И коридоры 2-го и 3-го этажей стали длиннее и шире. На 2-м возникли 3 новые спальни, просторные, с широкими окнами, туалетом и душевыми кабинами. На 3-й 2 точно такие же. Номера для сопровождающих я создавать не стала. Свободных 2-местных комнат в гостинице было полно. «Все, номера появились», — сказала я Тане. «Зови Демьяна и Веронику и начинайте готовить их к приезду гостей». Татьяна бросила взгляд на обновленный план-схему и, шутливо отдав мне честь, скрылась за дверью. На этом месте можно сделать небольшую паузу и познакомиться ближе. Позвольте представиться, Ульяна Солнцева, администратор самого замечательного и необычного отеля нашей страны. Дело в том, что ее постояльцами являются чародеи, оборотни, тролли и другие симпатичные ребята, в существование которых не верит подавляющее большинство жителей планеты. В мире подобных отелей немало, однако наш имеет перед ними значительное преимущество. Он расположен в небольшом курортном городке. Неподалеку от него находятся живописнейшие холмы, озера, родники, леса и водопады, которые в любое время года привлекают сюда множество туристов. Эти природные красоты разделены на две части. Рядом с обычными озерами и водопадами, укрытые колдовским пологом, находятся родники магической силы, горячие источники с целебной водой, леса и перелески, в которых обитают мудрые духи и диковинные говорящие звери. Это те самые места, где чародеи могут отдохнуть от дел, восстановить магический резерв и просто хорошо провести время, не скрывая своей мистической сути. Несколько столетий назад моему далекому предку пришла в голову мысль построить у границы волшебных земель гостиницу, которая бы сделала отдых колдунов наиболее удобным. Так появилась жар-птица. На протяжении многих лет мы даем нашим гостям приют и ночлег, помогаем разрабатывать маршруты по курортной зоне или же переправляем в санатории и базы отдыха, которые находятся у волшебных локаций. В подвале гостиницы есть мощный стационарный портал, способный перенести туристов в любой уголок курортной зоны. Если же гости по какой-то причине не хотят передвигаться при помощи телепорта, мы можем доставить их в нужное место по воздуху. Для этого у нас есть специальная кабина, которую перевозят на спине сильные ездовой дракон. Этот вид транспорта туристы любят больше всего. Во-первых, полет на крылатом ящере – это аттракцион, которого нет больше нигде. А во-вторых, наш Яша настолько красив и обаятелен, что постояльцы от него без ума. Персонал жар-птицы небольшой, но дружный и веселый. Горничные – Таня и Вероника, поварихи – Варвара и Милолика Петровна, Игорь и Демьян. Кудесники-мастера, следящие, чтобы в гостинице все работало как часы. Оператор портала Семен Николаевич, погонщик дракона Ярослав. Я Ульяна Солнцева и мой дедушка Валентин Митрофанович, директор нашей волшебной гостиницы. Все мы являемся чародеями-универсалами, при этом у каждого из нас есть особое умение, которое делает его незаменимым на своем рабочем месте. Например, портальщик Семен Николаевич с удивительной ловкостью прокладывает пространственные переходы, а Ярослав лучше других разбирается в навигации, обожает животных и умеет призывать к порядку хулигана Яшу. Таня и Вероника – адепты чистоты и порядка, а еще большие мастера телекинеза. Делая уборку в номерах, они становятся похожими на дирижеров. Подчиняясь указаниям их ловких рук, швабры самостоятельно моют пол, тряпки вытирают пыль, губки чистят окна и зеркала, а постельное белье надевается на подушки и одеяло. Варя и Милолика Петровна – мастерицы бытовых чар и кулинарного искусства. Когда они колдуют, в кухню лучше не заходить, чтобы не получить в лоб летящий в кастрюлю картошкой или, не дай бог, не помешать созданию какого-нибудь особенного пирога, паштета или жаркого. Единственные чародеи, которым позволено входить во владение поварих без стука и в любое время – братья Игорь и Демьян. Ребята, способные собрать, починить, воссоздать любой механизм. В жар-птице они делают все, начиная от стрижки газонов и заканчивая настройкой волшебных замков в комнатах гостей. Мы с дедушкой столь виртуозно бытовыми чарами не владеем, зато прекрасно разбираемся в пространственной магии. Мы способны расширить или сжать помещение до любых размеров. С виду жар птицы кажется небольшой, однако благодаря нашим стараниям в ней могут разместиться сотни людей. В разгар курортного сезона это бывает ну очень кстати. Кроме того, мы с дедушкой занимаемся административной работой, договариваемся с поставщиками мебели, продуктов питания и бытовой химии, поддерживаем связь с турфирмами, ведем бухгалтерию, координируем работу персонала. Впрочем, надо быть честной. Большую часть этой работы выполняет Валентин Митрофанович. Я же встречаю и провожаю гостей. Создаю или, наоборот, убираю комнаты и коридоры, разрешаю возникающие конфликты, напрямую общаюсь с отдельными турагентами. Коллеги из других гостиниц удивляются, как мы справляемся с делами отеля таким маленьким коллективом. Мы в ответ только пожимаем плечами. Недостатка в рабочих руках у нас нет, когда каждый знает, что от него требуется, и добросовестно выполняет свои задачи. Дело горит и спорится. Хотя даже в нашем дружном сообществе возникают ситуации, которые требуют крепких нервов и хорошего чувства юмора. Завтрак прошел без происшествий. Булок, заново испеченных Варей и Милоликой Петровной, хватило на всех с излишком. Спустя час после утренней трапезы я наблюдала в окно чудесную картину. Два юных волшебника из 6 и 15 номеров, которые приехали с родителями отдыхать на термальных источниках, тайком кормили Яшу выпечкой, явно принесенной из гостиничного кафе. Дракон теперь находился в загоне, поэтому мальчики левитировали ему пироги прямо через высокий каменный забор. Яша ловил угощение языком и выпускал из ноздрей причудливые завитки пара, чем чрезвычайно радовал детвору. Когда очередная булка исчезала в клыкастой пасти, мальчишки восторженно подпрыгивали, а потом озирались по сторонам, дабы убедиться, что рядом нет дяди-погонщика, который наверняка отругает их за внеплановую кормежку чудесного ящера. Ребята волновались напрасно. Ярослав помогал Демьяну переносить мебель в новые номера, и увидеть, чем занимается его подопечный, никак не мог. Все в гостинице были в курсе, что Яшу нужно кормить только мясом, морковкой и баклажанами. Однако это правило соблюдал один Сенин. Остальные знали – ездовой дракон способен питаться чем угодно. Так в яркой Яшиной биографии имелся случай, когда он стащил и съел 2-килограммовый мешок молотого черного перца. И ничего, запил его 10 литрами воды, 3 раза чихнул огнем, его загон почти не пострадал, а стоявший рядом сарай с садовыми инструментами потушили всего за 3 минуты. Улегся на траву и весь день преспокойно загорал на солнышке. Ярослав все это время бегал вокруг него с воплями о загубленной драконьей жизни и грязно ругал бестолкового курьера, оставившего у кухонного крыльца пакеты со специями. Маг-ветеринар, которого я вызвала крылатому обжоре, покрутил пальцем у виска и сообщил, что на свете не существует такой еды, которую бы не переварил зеленый шипохвостый ящер. Чтобы такие истории больше не повторялись, Игорь и Демьян наложили поверх загона магические щиты, дабы дракон без разрешения из него не вылетал. Щиты, кстати, стоят над загоном до сих пор, поэтому Яша выбирается из него при помощи подкопа или собственного когтя, которым он наловчился отодвигать засов на воротах. Между тем, стремление к свободе просыпается у него не так уж часто. Это случается, если со стороны кухни пахнет чем-то особенно вкусным, или когда на задний двор выходят дети и предлагают ему поиграть. Впрочем, времени на игры у дракона почти не бывает. С 10 утра и до 10 часов вечера он курсирует между жар-птицей и курортной зоной. Сегодня у Яши был выходной. На город шла гроза, поэтому полеты пришлось отменить. Конечно, непогода не причинила бы ящеру неудобств, однако раскаты грома и проливной дождь здорово пугают его пассажиров, поэтому в такие дни мы отправляем их к озерам и холмам только при помощи телепорта. В курортной зоне погода всегда отличная. За этим следят десятки магов-метеорологов, состоящих при тамошних пансионатах. Природную часть зоны, ту, что доступна обычным людям, накрывает ливнями так же, как остальной регион, а в магической дожди бывают лишь ночью и никого не беспокоят. Это является предметом моей вечной непроходящей зависти. Услуги чародеев-погодников стоят дорого, и наш отель не может позволить себе такого полезного сотрудника. И хотя у нас имеется магический купол, который позволяет гостям гулять по территории жар-птиц в любой ненастье, удерживать над головой ясное небо нам все-таки не по карману. Дедушка говорит, что это даже хорошо, потому как взять на работу метеоролога нам бы все равно не позволили. Отель расположен на окраине города, и местные жители наверняка бы обратили внимание на солнце, которое светит над ним, когда другие районы затянуты тучами. И это создало бы нам большие проблемы. В мире, где маги живут инкогнито, любой намек на рассекречивание волшебства карается крупным штрафом или даже тюрьмой. Люди не должны знать, что по соседству с ними обитают мужчины и женщины, способные взглядом передвигать предметы, щелчком пальцев разжигать огонь или превращаться в волков и медведей. Это прописано в своде законов, принятом много веков назад, а значит, не обсуждается. В каждом регионе нашей страны существует МАО – магические административные управления. Их специалисты зорко следят за исполнением законов, разрешают конфликты между волшебниками и людьми, стирают память гражданам, узнавшим о чародейском сообществе, и наказывают тех, по чьей вине это произошло. За магическими организациями они следят особенно тщательно. Нарушение правил грозит волшебным кафе, музеям, гостиницам и библиотекам не только денежными взысканиями, но и полной ликвидацией бизнеса. И если в пансионатах курортные зоны можно колдовать сколько влезет, там работают и отдыхают только чародеи, то мы должны это делать с оглядкой. Поэтому да, светиться нам действительно не стоит. Между тем, на Земле существует немало людей, посвященных в тайну волшебного мира. Например, Федор Иванович Ямин, супруг Милолики Петровны, с которым она в большой любви и согласии живет больше 30 лет. Узнав, что Милолика является колдуньей, он принес клятву хранить эту информацию в тайне и теперь может всерьез разговаривать о магии только с представителями нашего сообщества. Таких, как Федор Иванович, много. Сотни и даже тысячи человек, среди которых есть чиновники и правоохранители, священники и ученые, артисты и обычные горожане. Наши миры соприкасаются очень плотно. Избежать их взаимодействия невозможно. Клятва магического молчания и свод наших древних законов – гарантия того, что люди и волшебники будут жить в мире и согласии. В течение дня в отеле было тихо. Постояльцы разошлись по курортным локациям. Ярослав заполнял маршрутный журнал, горничные обустраивали номера для школьников, поварихи готовили сытный ужин. Маги-умельцы сидели в своей мастерской. После обеда в гостиницу заселилась новая гостья – высокая пожилая дама в строгом брючном костюме. За окном уже вовсю бушевала гроза. Дождь лил, как из ведра, молнии и гром разрывали небо на части. Я выдала женщине электронный ключ от 27-го номера и карту курортной зоны. А когда она ушла, долго смотрела на струи воды и думала о том, как неприятно в такую погоду находиться на улице. И как обидно обычным туристам из-за ненасти проводить бесценный день отпуска в четырех стенах. Вечером в жар птицы стало весело. В 20:00 двери отеля распахнулись, и в холл валилась голдящая толпа мальчишек и девчонок в красных и синих спортивных костюмах с рюкзаками, чемоданами и дорожными сумками. Дети, как воздух, мигом заполнили собой все вокруг. Их должно было быть 25 человек, однако создалось впечатление, будто на самом деле их несколько сотен. Ничуть не утомленные дорогой, юные чародеи тут же уселись на диван, в кресло и на собственные чемоданы, после чего в холле поднялся такой шум, что у меня заложило уши. «Тишина!» Посреди голдящего моря материализовались четверо молодых мужчин, очевидно сопровождающих эту веселую толпу. Один из них громко хлопнул в ладоши, и в холле мгновенно все смолкло. Правда, ненадолго. Молчание длилось не более 3 секунд, после чего дети вернулись к разговорам, однако теперь их голоса звучали гораздо тише. Сопровождающие подошли к стойке. «Добрый вечер». Высокий светловолосый мужчина протянул мне папку с бумагами. «У вас должны быть забронированы номера для нас и для этих разбойников». Я сверилась с документами, которые Верина прислала мне по электронной почте. Сделала ксерокопию предоставленных бумаг и протянула гостям регистрационные карты. Когда же они в них расписались, положила перед ними 2 стопки электронных ключей. «Добро пожаловать в жар птицу», — улыбнулась я. «Ваши комнаты готовы. Я попрошу горничную вас проводить». «Не надо», — сказал мужчина, который несколько минут назад призвал к порядку голдящих школьников. «Мы разберемся сами. Наши ребята хорошие следопыты. Не заблудятся». «Дети будут ужинать?» «Обязательно». «Тогда располагайтесь и спускайтесь в кафе. Там как раз накроют для вас столы». Педагоги просмотрели номера комнат, поманили за собой детей, и шумная толпа красной синей змеей потянулась к лестнице на 2-й этаж. Повара давно ушли домой, поэтому я достала телефон и послала сообщение дежурившей сегодня Веронике снять приготовленных блюд чар стазиса. Когда же я подняла глаза, оказалось, что помимо меня в холле находится еще один человек. Это был миловидный молодой мужчина с рыжей бородкой и рыжей всклокоченной шевелюрой. В одной руке он держал небольшой коричневый чемодан, во второй – сложенный зонт, а через его плечо была перекинута черная сумка, напоминавшая кофр для фотоаппарата. Синие джинсы незнакомца казались мокрыми едва ли не до колена, а зеленая футболка усыпана крошечными пятнышками от водяных брызг. Судя по всему, мужчина вошел в отель вместе со школьниками, но к их компании явно не относился. «Добрый вечер», — сказала я ему. «Чем могу помочь?» «Здравствуйте», — лучезарно улыбнулся гость. «Мне нужен ночлег, теплый душ и горячий чай с какой-нибудь сладкой булкой». «У вас забронирован номер?» «К сожалению, нет. Но если вы сдадите мне комнату, я с удовольствием ее забронирую». Я посмотрела в его веселые голубые глаза, и меня прострелило с головы до ног. Этот мужчина не был ни магом, ни оборотнем. Он являлся обычным человеком, без малейшей искры волшебства. Отметка о принесенной клятве молчания на его ауре тоже отсутствовала. Мои брови медленно поползли на лоб. Как он здесь оказался? Как сумел отыскать жар-птицу? Наша гостиница расположена максимально далеко от городского центра и прочих отелей, и найти ее не так-то просто. Для чародеев это, конечно, не проблема, зато обычные люди будут часами ходить рядом с ней, но так и не смогут увидеть. Заблудятся в лабиринте кривых улочек и облупленных зданий. Если же они все-таки ее найдут, то, скорее всего, обойдут стороной. Фасад отеля выглядит так неприглядно, что остановиться здесь на ночь решится лишь самый отчаянный или отчаявшийся турист. Кроме того, мы с дедушкой постарались, чтобы на всех виртуальных порталах у жар-птицы были отрицательные отзывы и максимально низкие оценки, дабы ни у кого из обычных людей не возникло желания ее навестить. Этот же красавчик не только отыскал наш отель, но и рискнул зайти внутрь. Что ж, сегодня ему не повезло дважды. В первый раз из-за того, что он не смог выбрать себе нормальную гостиницу, а во второй, потому что по правилам отеля я должна прогнать его прочь. «Прошу прощения», — вежливо улыбнулась я. «У нас нет свободных комнат. Последние номера заняли дети, которые прибыли несколько минут назад. Вы видели, их было очень много». Парень опустил глаза на бейджик, приколотый к моему форменному жилету. «Ульяна». Когда он вновь посмотрел мне в лицо, в его взгляде была мольба. «Я вас прошу, если хотите, умоляю, сдайте мне хотя бы кладовку, хотя бы раскладушку. Я согласен переночевать прямо в холле у ваших ног. Понимаете, меня обманули. Неделю назад я снял в вашем городе апартаменты, удаленно через виртуальный сервис бронирования. А сегодня выяснилось, что женщина, которой я перевел деньги, была мошенницей, и этих комнат в реальности не существует. Я полдня курсировал между здешними отелями, и ни в одной из них не нашел свободного угла». «Сейчас разгар курортного сезона». Я развела руками. «Я все понимаю. Однако на улице сильный дождь. Я промок и жутко устал. Вот-вот наступит ночь, и мне больше всего на свете хочется переодеться в сухие вещи, выпить горячего чая и прилечь на кровать. Пожалуйста, Ульяна, не прогоняйте меня. Посмотрите еще раз. Быть может, в вашей гостинице все-таки есть свободная комната. Мне подойдет любая, лишь бы в ней был потолок. Я заплачу за нее любые деньги. И, кстати, по поводу холла я не шутил. Если комнат все-таки нет, я готов переночевать прямо здесь». Я коротко вздохнула. «Дедушка меня убьет. Правила жар-птицы запрещают принимать гостей, не посвященных в тайну волшебного мира. Но если я выгоню этого мужчину под дождь, совесть загрызет меня насмерть. Право, отказать ему в ночлеге будет не по-человечески». Честно говоря, я сильно сомневалась, что Ржеволосый обошел все здешние гостиницы. В городе их очень много, и в какой-нибудь непременно нашелся бы незанятый номер. Тем не менее, мужчина прав. Искать угол в сумерках под проливным дождем – тот еще квест. Не будет ничего страшного, если парень проведет эту ночь у нас, а завтра продолжит свои поиски. Между тем, его надо разместить так, чтобы минимизировать вероятность встречи с другими постояльцами. Я открыла план-схему жар-птицы. Немного подумала и, сконцентрировавшись, добавила к третьему этажу отеля небольшую мансарду. Затем подумала еще и вывела от мансарды на первый этаж новую лестницу, идущую в обход прочих коридоров гостиницы. «У нас есть свободная комната», — сказала мужчине. «Она находится на чердаке и обычно пустует. Если вы готовы подождать, пока ее приготовят, я прямо сейчас отдам распоряжение дежурной горничной». «Отдавайте!» Радостно кивнул гость, протягивая мне паспорт для заполнения регистрационной карты. «Обожаю чердаки!» Я открыла паспорт и пробежалась глазами по указанным в нем сведениям. Нежданного гостя звали Максимом Сергеевичем Ивушкиным. И он был на 4 года старше меня. 5 месяцев назад ему исполнилось 29 лет. Место его регистрации являлся небольшой городок Московской области, а значит, чтобы приехать к нам, Ивушкину пришлось почти сутки трястись в купейном или плацкартном вагоне. Да уж, представляю, как обидно этому мужчине после такого долгого пути скитаться по чужим улицам в поисках приюта. Я взяла телефон и набрала номер Вероники. «Ника, подойди, пожалуйста, к ресепшену», — попросила, когда она ответила на звонок. К нам приехал еще один гость. Горничная явилась через минуту. Вместе с ней в холл влетели отголоски шума из кафе. Надо полагать, юные постояльцы уже приступили к ужину. Увидев Ивушкина, Вероника замерла на месте, а ее глаза изумленно расширились. «Разве в отеле есть свободные номера?» — сдавленно пробормотала она. «Я думала, их больше нет». «Наш гость переночует в мансарде», — пояснила я, бросив на Нику многозначительный взгляд. Судя по выражению ее лица, наличие в жар-птице мансарды тоже стало для горничной неожиданным. Однако она заставила себя промолчать и понятливо улыбнуться. «На обустройство комнаты понадобится время», — сказала Вероника Ивушкину. «Если хотите, можете пока перекусить. В буфете остался ягодный чай и пирожки с повидлом». «С удовольствием», — живо откликнулся тот. «Я как раз не успел поужинать». Ника увела мужчину вглубь коридора и через несколько минут вернулась обратно. «Оля, ты с ума сошла?» — поинтересовалась она у меня. «Как ты могла его впустить? Вообще-то он зашел сам», — заметила я. «Меня больше интересует, как этот рыжий сумел до нас добраться. Надо было ему отказать и выгнать под дождь». Ника покачала головой. «Валентин Митрофанович нас убьет. Ты ведь не думаешь, что он не узнает об этом постояльце?» «С дедушкой я как-нибудь разберусь. А постоялец останется у нас всего на одну ночь. Утром он отправится искать другую гостиницу». «Дай-то бог», — скептически сказала горничная. «Но, Оля, что мы будем делать, если случится какая-нибудь неожиданность? Например, Яша выберется из загона и постучит носом в его окно. Или какой-нибудь школьник превратится на его глазах в зверя. Или бабуля из 10-го номера вздумает наколдовать перед ним призрачных бабочек. Как мы это ему объясним?» «Мы скажем, что он сошел с ума. Предложим успокоительное и бесплатное такси до психушки». «Ника, не драматизируй, все будет нормально. Ивушкин проведет у нас одну ночь. Что может случиться за такое короткое время?» «Все, что угодно!» Горничная махнула рукой. «Кстати, Оля, как думаешь, этот парень не может быть твоим родственником?» «В каком смысле родственником?» Удивилась я. «В прямом. Вы с ним похожи, ты не заметила? Оба рыжие, голубоглазые, худощавые». «Мне кажется, если его побрить, вы совершенно свободно сойдете за близнецов». «Что, если этот Ивушкин твой троюродный брат? Скажем, со стороны матери?» Я покачала головой. «Ника, у меня нет братьев и сестер. Ни родных, ни троюродных, ни десятиюродных. Если бы они были, я бы об этом знала». Горничная пожала плечами. «Нет так нет. Ладно, пойду устраивать гостя на ночлег».